Глава 14. Ночь проглотила горы, деревья, озеро и дома вокруг. Свет фонарей и лучи фар высвечивали небольшие участки, даря надежду на победу над тьмой. В помещении бригады царила тишина, шла напряженная работа. Некоторые все чаще поглядывали на часы, висевшие на дальней стене. Время неслось с бешеной скоростью, не позволяя вернуться к обычной гражданской жизни, в которой уже раз дети не услышат сказку на ночь, а с женой не удастся посмотреть, пусть и в записи, финальный эпизод сериала. Да мало ли что еще придется пропустить. Позднее возвращение домой со службы лишает каждого из них нежной ласки и поцелуя на ночь, но не отменяет необходимости встать с позаранку и отправиться на службу, будь она трижды неладна. Можно подумать, они женаты на жандармерии. Неудивительно, что легавые крутят романы друг с другом. Никто другой подобной жизни не вынесет. Максим перечитывал показания, данные в 2009 году, и машинально вертел в руках кубик Рубика, который сложил уже раз 100. Борис бросил взгляд на свои хромированные часы и решил, что на сегодня хватит. Он был старшим по званию, и жандармы уже час ждали только его знака. «День был тяжелый», — почти торжественно начал он. «Пожалуй, мы заслужили ночь нормального сна». Все с облегчением вздохнули, зашуршала одежда, скрипнули стулья. Первыми и очень быстро смылись Патрик-гора и Тома де Альмейда. За ними потянулись остальные. Борис выключил свет, и потемки накинулись на рабочие места, как стая стервятников на еще не протухшую падаль. По пути к выходу Максим миновал кабинет Осии, и у него ёкнуло сердце. По установившемуся ритуалу ему следовало сидеть в машине и терпеливо ждать от нее знака. Эта игра длилась месяцами, и пока ни у кого не возникло подозрений на их счет. Само собой оставался Борис, который, по мнению Максима, сверлил их с Осией взглядом, стоило им оказаться в одном помещении, то есть много раз на дню. Эму они, конечно же, поставили в известность, когда все только начиналось, но она бы не выдала их тайну даже под пыткой. Коллеги Максима ныряли в ночь и удалялись по гравийным дорожкам, змеившимся между строениями казармы. Белобрысый Верзила задержался на парковке и сейчас смотрел на автомобиль Максима. Тот встретился с ним взглядом в зеркале заднего вида. Окутанный темнотой, неподвижный, как ледяная статуя, Борис казался опасным. Телефон Максима завибрировал, он посмотрел на экран и поднял глаза к зеркалу. Борис исчез. «Слушаю». «Я приеду к тебе», — сказала в трубку Осия. «Сейчас кое-что закончу и через четверть часа стартую». Максим вдруг осознал масштаб бедствия. Он привык ежевечерне встречаться с ней у себя дома и совершенно забыл, что сейчас у него там сестра. Отправиться в квартиру Осии не получится. Нельзя бросить Элоди одну, ничего ей не объяснив. Он привычным движением коснулся плетеного браслета на запястье, собрался с силами и пробормотал. «Нет, это невозможно. Я думаю...» «Если хочешь, поедем ко мне, но тогда тебе придется еще какое-то время подремать в машине». «Знаешь, Осия, я совершенно вымотался. Устал, как собака. Надо выспаться, так что увидимся завтра». Осия долго молчала, только дышала в трубку. «Как скажешь», — в конце концов произнесла она. «Тем радостней будет новая встреча». Максим попытался сгладить неловкость. Они помолчали, потом она спросила прокурорским тоном. «Снова туда пойдешь?» Осия имела в виду «Гравити Зеро» — ночной клуб с сомнительной репутацией, где посетители могли реализовать свои самые тайные фантазии. Впервые Максим попал туда 4 года назад, жандармы обыскивали заведение, и почти сразу стал завсегдатаем. Никакого сексуального подтекста. В «Гравити» бывали люди, готовые причинять ему боль, на что сам он не решался. В клубе никто никого не осуждал, и Максим смог, наконец, свободно выражать желания, странные для большинства смертных. «Ошибаешься, дорогая. Я променял гнездо разврата на кушетку психоаналитика», — мысленно усмехнулся он. «Ты ведь знаешь, что с этим покончено. Просто завтра будет напряженный день и...» «Ладно, ладно, отдохни как следует. До завтра». Фары его машины вспарывали ночную темень, освещая отлогую дорогу к дому. Он заметил, что из гостиной на улицу льется бледный свет. «Значит, Элоди никуда не ушла». Сердце забилось сильнее, глаза увлажнились. Он выключил двигатель и несколько долгих минут сидел, вглядываясь в бескрайний мрак за лобовым стеклом. Потом вышел, неверными шагами побрел к дому и вдруг остановился, как вкопанный. Вдалеке, под тусклым фонарем, застыло в неподвижности животное со сверкающими глазами-бусинами. Лиса. Свет ласкал дивный рыжий мех зверя, превращая его в сказочное существо. Максим затаил дыхание, замер, точно окаменел. Ему даже показалось, что вот-вот остановится сердце. Встреча продлилась несколько мгновений. Вдалеке, где-то в глубине леса за дорогой, хрустнула ветка, и лисица бесшумно и стремительно исчезла в кустах. Максим постучал, объявляя о своем возвращении, и приоткрыл дверь. «Это я», — сказал он мягким, успокаивающим тоном. Элоди стояла, закутавшись в его старый халат поверх своей одежды, и Максим вгляделся в нее, желая убедиться, что перед ним живая, реальная женщина, его сестра. Гостиная купалась в теплом рассеянном свете. Элоди села на диван и знаком подозвала брата. Вся эта сцена внезапно показалась ему такой же нереальной, как недавняя встреча с лисой. Гнетущая тишина затянулась, и он решился заговорить первым. «Прости, что так поздно вернулся, но я на службе. Сама понимаешь, какая у нас работа, а...» «Понимаю, конечно, понимаю», — перебила его Элоди. «Мой брат пошел по стопам Анри, и я рада. Ты всегда жаждал бороться с несправедливостью». Она улыбнулась, и ее лучистый взгляд согрел Максиму душу. «Чем занималась весь день?» «Долго спала и думала». «О чем?» Она тяжело вздохнула, прежде чем ответить. «О том, что смогу сказать тебе после всех этих лет?» «Я тоже об этом думал», — признался Максим, не глядя на сестру. И снова тишина накрыла обоих, как заклятие. «Ты злишься, Максим?» — наконец спросила Элоди. «Не можешь простить, что я не пошла с тобой? С тобой и Анри?» Он смотрел на нее, пытаясь справиться с сумбуром в мыслях. «Я каждый день спрашивал себя, почему ты осталась. Я злился, еще как злился. Иногда пытался поставить себя на твое место. Хотел понять, но ничего рационального в голову не приходило. Ненавидеть было проще, но сегодня ты рядом, и я уже не понимаю, что думаю». Элоди ладонью накрыла его руку, холодную, как у мраморной статуи. «Я осталась ради мамы». Максиму показалось, что его ткнули шокером. «Я хотела защитить ее и надеялась однажды перевербовать». У Максима перехватило дыхание. Беспощадное чувство вины, как хищный зверь, раздирало внутренности. Получается, он поступил как трус, бросив все и вся, предоставив матери и сестре самостоятельно справляться с судьбой. Сестра была старше, что еще ему оставалось? Он больше не мог терпеть жизнь, которая поджаривала их на медленном огне. Максим вспомнил слова доктора Катарини. Отец вверг семью в ад, когда Максиму едва исполнилось 4 года. Максим был жертвой, как мать и Элоди. Он с трудом сглотнул, посмотрел сестре прямо в глаза и спросил. «У тебя получилось?» Она расслышала недоверие в его тоне и убрала руку. «Переубедить маму? Я 20 лет твердила одно и то же. Вглядись, Максим, мне 40, а выгляжу я на 60». Ее нервный смех вывел его из равновесия. «И все эти годы я пыталась представить, что с тобой сталось», — дрожащим голосом продолжила Элоди. «Повторяла себе, что мне следовало бросить этих психов и отыскать тебя». Скатившаяся по щеке слеза упала на обивку дивана. «Теперь ты здесь», — мягко, успокоительно произнес Максим. Она пожала плечами. Ее лицо было невозможно печальным. И прижалась щекой к груди брата. Его сердце бухало в груди, как литавры симфонического оркестра. Он решился погладить сестру по волосам и нашел ощущение приятным. Элоди закрыла глаза и отдалась волшебству момента, о котором мечтала все годы разлуки. «Я сегодня видел Анри», — сказал он. Она чуть напряглась и отстранилась. «Я пока ничего ему не сказал. Боялся, что ты можешь снова исчезнуть». Элоди крепче обняла брата и через тонкую ткань футболки почувствовал рукой глубокие шрамы, располосовавшие его спину. «Сувениры от Gravity Zero». Она не сумела сдержать рыдания. В комнате было тихо, как в монастырской келье. Они почти час не размыкали объятий, как родные люди, которыми движет настоящая любовь. Идиллию нарушил телефон Максима, вибрировавший с такой силой, что откликнулся даже диван. Максим изогнулся, достал смартфон и ответил. «Не отрываю от дела», — раздался голос Эммы. «Слушаю тебя». «Асия призвала меня в офис». Имя любовницы подействовало, как едкая кислота. «Есть новости», — продолжила Эмма. «Мать Виктории Савиньи явилась и принесла в клюве кое-что, способное двинуть расследование вперед. Поверь моему слову, аж спина холодеет».